Доброго всем здравия! На народном славянском радио «Страницы родной поэзии». Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Елены Олик. Елена Юрьевна Олик, совушка, русская славянская поэтесса. Родилась 13 декабря 1975 года в Москве. До 33 лет прожила в столице, после чего со всей семьей переехала в Костромскую глубинку в город Кологрив. Тяга к слову проявилась еще в школе. Любила писать сочинения, легко давался и иностранный язык. Свои способности к написанию текстов Елена реализовала, трудясь в районной газете корреспондентом. Пожалуй, можно начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. Стихотворение «Скакун». Сквозь сумеречную листву и языки огня моей души лихой скакун взирает на меня. Короткий отдых на камнях, заслуженный привал. Но если бы не тленный прах, без устали б скакал, минуя ветры и грозу, и мыслей облака, свою судьбу верхом везу в кармане седока. Стремится конь, летя во мгле, сбивая сон с копыт, навстречу солнечной стреле, пронзая ночь, спешит. Купаясь в утренней росе, свой замедляет шаг, и мы идем по полосе рассвета, чуть дыша. Нас ждут дороги и мечты, прохладный водопой. Когда-нибудь вернешься ты, уставший, но живой. Седая грива, дрожь в ногах, ты заслужил покой. Корзина яблок, тоже прах, и мы вдвоем с тобой. Стихотворение «Вот и ночь». Спать пора, а мне не спится. Мне зима все время снится. Мертвый лист на ветке бьется, по земле поземка вьется. Белый снег, как будто серый, белый свет, как поп без веры, ранний сумеречный отсвет, вот и ночь. Стихотворение «Дождь». Серый ветер гонит тучи по небу, как по земле. Дуба ствол дрожит могучий, волны льются по траве. Шишки, желуди и листья, все летит, пылит стремглав. С севера на запад мчится буря, тучи оседлав. Прогремел раскат звенящий, и блеснуло за холмом. Ливень, воздух леденящий, рубит землю топором. Мир стоит, как оглушенный, стало все вокруг стальным, и дождем заговоренным льется небо проливным. Стихотворение «Заря». Заря соткала из тумана ковры, прикрыла поутру им леса дары. В сырой душегрее стоит тишина, и дрогнуть не смеет лесная стена. Жемчужную нитью сверкает в траве мишень паутины в холодной росе. И лист прошлогодний, как шапка прилип на спрятанный в ельнике маленький гриб. Стихотворение «Колокольный звон» посвящено отцу поэтессы и было написано ею за неделю до его ухода из явного мира. Мы летим над землей от звезды до звезды, не касаясь стопами асфальта и трав. Оставляем прожитой жизни следы и срываемся прочь, ничего не поняв. Не увидев цветов и течения реки, не заметив восхода, что был так богат, не почувствовав нежности теплой руки, мы летим просто так, на авось, наугад. И проходят года мимо наших окон, мы не смотрим на них, мы летим как бы вскользь, а вдали колокольный встречающий звон. Мы летим на него, и уже не авось. Елена Олик начала писать стихи лет 16. Потом был долгий перерыв в 10 лет, после чего родилась книга в стихах, неизданная, с названием «Биографии одного сердца». Славянский цикл стихов – одна из глав этой книги, а некоторые стихотворения из него вошли в первую конкурсную подборку «Велесова слова». И первый успех – приз за высокую гражданственность лирики. Затем было еще несколько конкурсных попыток. Все так или иначе были отмечены жюри. А последнее участие в этом конкурсе принесло победу и дало возможность войти в состав жюри «Велесова слова». Стихотворение «Друг». Как в тумане за травой, что деревьям не достать, конь с поникшей головой вышел седока искать. В предрассветные часы по холмам и вдоль реки плыл он по волнам росы, брел дорогою тоски. Одинокий силуэт без наездника в седле бродит конь уж сотни лет по родимой по земле. Ни во враге, ни в бору будет он его искать. Вновь в тумане поутру знает он, что где-то там, где-то очень далеко, друг его без сил от ран смотрит в небо высоко. На его сердечный зов конь идет, не зная лет, недоступный для оков, исполняя свой обет. Стихотворение «Пламя огонь обнимает». Пламя огонь обнимает, знамя колдун поднимает, время летит кобылицей, стремя и пламя лисицей жмется и лижет запястья, рвется сердце на части. Вечность, ты дышишь в глазнице, встреча, не рви мои нити, поздно колышется небо, грозно колосьями хлеба, тихо укрыты равнины, лихо и оком совиным смотрит вдаль одинокий волхв, как дождь бледноокий. Стихотворение «Идем со мной». Послушай, друг, идем со мной дорогой колдовства. Замкнется круг, и мы с тобой как ветви и листва. Прожить одну сумеем жизнь от солнца до луны. Пройдем по звездам вверх и вниз до самой глубины. Земля и небо, свет и тень распахнуты для нас. Живая веда, новый день доступен лишь сейчас. Послушай, друг, тебе решать, желаешь ли идти. Разомкнут круг и не объять грядущего пути. Стихотворение «Науз». Ой, веревочка, ты лен, я несу тебе поклон. В чистом поле знаешь ты все оплоты и посты. Ты дорогу укажи, в узелочек завяжи, бездорожье, топь, овраг. Убоится тебя враг, я же к сердцу приложу, слово верное скажу. Ой, веревочка ты, лен, твоя сила, мой поклон. Стихотворение «Руны». Светятся с треском, падают с блеском, шепчут безмолвно, колышутся ровно, видятся рябью сквозь занавесь навью, ведают землю, их голосу внемлю, вливается в жилы холодная сила. Дышу и впускаю, на выдохе знаю. А теперь прозвучат несколько слов от лица самой поэтессы Елены Юрьевны Олик. Литератором себя не считаю, не пишу стихов регулярно, но если пишу, то нередко удивляюсь их пророческим свойствам. Думаю, это от того, что попадание в тот или иной ритм само по себе есть вхождение в некое поле, где все события и вехи жизни записаны судьбой. Всем поэтам хочу пожелать не терять вдохновения, быть свободнее в выражении своих мыслей, но не впадать в словоблудие. Искренность поэзии всегда находит отклик в сердцах людей и сохраняет цепь преемственности духа. Стихотворение «Дети ночи». Безшумно летит в темноте силуэт, и за собой тишину увлекая, ты к небу глаза не поднимешь в ответ. Кто-то тайну несет, пролетая. Эта тайна во сне приходила к тебе, но не мог ты запомнить, проснувшись. Это вечного времени вызов судьбе. Ты познаешь лишь в ночь, окунувшись. Взмах крыла, и неслышный продолжен полет, и во тьме не разгаданы цели, и безмолвную песнь чье-то сердце поет, и уже далеко улетели, унося за собой неразгаданный ключ, отпирающий тайны засовы. За уже показавшийся солнечный луч дети ночи и сумрака совы. Стихотворение «Вечер». Ивушка, милая, спой о любви, ветви склони до горячей земли. Речка бежит и звенит хрусталем, жаркий костер обложился углем, травы пахучие мягко шумят, тучи могучие в небе летят. Вечер склонился над лесом живым, греет он землю дыханием густым. Ели застыли в безветренной мгле. Искры костра видны в каждой игле. Тихая песня живет у огня, делая частью природы меня. Стихотворение «Великаны». Издалека слышен топот, эхо гонит за собой. Где-то там, за поворотом, горы прыгают гурьбой. Разыгрались великаны, разгулялись на ветру. Все окрестные поляны задрожали поутру. Что за невидаль такая, то на лошади гнедой, вихрем поле рассекая, мчится парень молодой. Стихотворение Марине Волковой «Слово Дарьи». Волшебный дар твой принимая и слову каждому внимая, душа идет тропой заветной, чужому глазу неприметной, и видит, словно на картине, существовавшее до ныне, и слышит радостные песни. Мы вместе с предками, мы вместе. Живая музыка природы струится в руки нам сквозь годы. Твоя душа – перо богини, земли родимой берегини. Пусть не иссякнет твой источник, и, как водица, камень точит. Пусть слава, спетая тобою, воздвигнет Русь над всей землею. Стихотворение «Пращуры». Небо ночью, как рубаха, звездами расшито. Постаралась, видно, пряха, серебрятся нить. Бархатное покрывало обнимает землю, глядя в темное зерцало, тишине я внемлю. И рисует отражение в небе силуэты звездных пращуров кружения. Слышу шепот, где ты? Плавных линий переливы и улыбки светят, как добры, мудры, красивы их земные дети. И кружатся веселее огоньки на небе, и становится милее место, где б я не был. Стихотворение Елены Олик, насыщенное живыми красками, внутренней мелодикой, добротой и безбрежной любовью к отчизне и родной природе. Они полны чистоты и силы духа, пронизаны светом и душевной теплотой. В них отображена вера во все доброе да светлое и чаяние на возрождение могучей и праведной Руси. Благодарю Елену Олик, совушку, за ее поэтическое творчество. От всей души желаю ей доброго здравия, счастья да радости, лада да любви на жизненном пути и успехов во всех ее творческих и трудовых начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Елены Юрьевны Олик «Совушки» прозвучит стихотворение «Мне снилась наша светлая победа». Мне снилась наша светлая победа. Мне снилось самой жизни торжество. Теперь я знаю, так творится веда, корнями прорастая в существо. Когда твой дух свободный не сгибаем, и сквозь тебя течет любви река, становится мир праве осязаем, и за тобой смыкаются века. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.